кабухоя, руки велосты передо мной, глазом повела, моргнула раз-два, а потом мне ты в глаз дала. Станем мужики бегать по утрам.